Часть 4. Беверли. Глава 24. Беверли продолжала думать о камерах на автобусных станциях. Глупейшая неосмотрительность с ее стороны. Тысячи фильмов и телепередач рассказывали о том, как правительство использовало камеры для поимки шпионов и преступников. Конечно, электронное наблюдение не такое уж технически совершенное, как это изображал Голливуд, но даже на уровне местных телевизионных новостей можно было убедиться, что камеры в наше время повсюду. На углах улиц, на светофорах, над кассовыми аппаратами магазинов и в офисах. Она ведь вспомнила об этом, когда пошла с Томми в продуктовый магазин. Так почему же забыла в других, еще более очевидных местах? На дрожащих ногах, с бешено бьющимся сердцем, Беверли кое-как добралась до стола. Там и застал ее Томми, когда спустился на кухню. Протирая сонные глаза, мальчик сел на свое место. Беверли заставила себя подняться, надеясь, что хозяйственные хлопоты приведут нервы в порядок. Она насыпала в миску хлопьев, добавила молока, накрыла на стол. Улыбаясь сыну, стараясь скрыть свое возбужденное состояние, она начала собирать ему школьный завтрак. Главное — ничего не забыть. Сэндвич с арахисовым маслом и джемом, яблоко, мелочное молоко в кафетерии. К сожалению, в доме не было никакого печенья. Она прокрутила в голове все известные ей марки — Доритес, Фритес, Орео, Наттер, Баттер, лишь бы не броситься в ужасе к окну, ожидая увидеть там стоящего во дворе Гэри. «Вчера ночью кто-то разговаривал», — промолвил Томми. Услышав его голос, Беверли чуть не подскочила. Она уже не помнила, когда в последний раз сын заводил разговор первым. Ей приходилось вытягивать из него каждое слово. Когда же до нее дошел смысл сказанного мальчиком, она почувствовала новый приступ паники. «Наверное, ты слышал меня. Я допоздна возилась на кухне». «Нет, кто-то был снаружи». Из крана капала вода. Ритмичный стук капель накладывался на пение утренних птиц. Шурша гравием, по дороге проехал старый грузовичок, и она успела заметить приветственный взмах руки водителя. В полях все еще лежал туман, как будто туда с неба упала туча. «На улице никого не было», — заверила сына Беверли. «Я бы услышала. Кто-то был на крыше». Год назад Томми начали мучить кошмары. В то время она связала это с просмотром телевизора и с книгой, которую они тогда читали, «Где живут дикие животные». В первое время мальчик просыпался с криками, утверждая, что за ним гонится монстр, похожий на динозавра или на странную фигуру в капюшоне. При этом Томми говорил, что чудовище зовет его по имени. «Ты уверен, что тебе не приснилось?» «Я не спал, я слышал музыку на кухне». Беверли успокоила себя. Если бы это был Гэри, он уже стоял бы здесь. Ну а помощники Гэри сейчас запихивали бы их с Томми в черный джип с тонированными стеклами. Стараясь скрыть, как дрожат руки, Беверли нашла пенку для волос и пригладила непослушную челочку Томми. «Я обязательно все проверю после того, как провожу тебя в школу, но, скорее всего, это была белка. Кто-то звал меня по имени». Расслабившись, Беверли подумала. Слава богу, это был сон. Однако облегчение длилось недолго. Прежний страх смыл его, словно замок из песка во время прилива. «Вчера на кухне я подпевала радио. Вероятно, именно это ты и слышал», — сказала она каким-то не своим, глухим голосом. Томми поднял на нее глаза. Ей показалось, что он выглядел одновременно и старше, и моложе своих лет. «Может быть», — наконец промолвил он. Тогда она решила сменить тему. «А ты не хочешь пригласить к нам в гости кого-нибудь из школы?» «У меня здесь нет друзей». «Появится», — подбодрила Беверли. «Я уверена, что в твоем классе много хороших ребят. Может быть, ты познакомишься с ними поближе на открытом уроке. Ты ведь говорил, он скоро будет?» Томми пожал плечами и опять замолчал. Доев хлопья, взял миску и допил молоко. Глядя на него, Беверли напомнила себе о необходимости поесть, как только мальчик уедет в школу. Она с грустью подумала, что могла бы написать книгу «Диета для загнанных в угол». Уложив завтрак в рюкзачок Томми, они пошли к бревну у дороги, ждать школьный автобус. «Я постараюсь найти подходящую банку, чтобы наловить головастиков», — предложила Беверли. «Даже если не понесешь их в школу, сможешь понаблюдать за ними дома». Томми сидел, глядя себе под ноги. «Мама, я не хочу умирать», — вдруг произнес он. Беверли поперхнулась. «Что ты сказал?» Мальчик смотрел на нее из-под лобья. «Я сказал, что не хочу, чтобы они умирали, мама». «Ох», — выдохнула Беверли, внезапно подумав о камерах и ночных кошмарах, о бессоннице и недостатке еды. В утреннем зное было трудно сохранять ясность мыслей. Тем не менее, надо собраться, ведь только она сможет защитить Томми. Скрипя и постановая, подъехал желтый автобус. Когда двери открылись, Томми поднялся по ступенькам, не оглядываясь на нее и не попрощавшись. Глава 25. «Камеры!» Слово продолжало биться и стучать в голове, как шарик в игровом автомате. Чтобы успокоить нервы, нужно было чем-то заняться, но руки все еще дрожали, поэтому она не могла начать красить. Беверли решила подняться в комнату Томми, чтобы все проверить. Во-первых, она ему обещала, а во-вторых, так делают примерные матери. Окно его комнаты было расположено в нише, поэтому было не разглядеть, сможет ли кто-нибудь забраться на крышу. Она смотрела потолок и легла на кровать, пытаясь представить, откуда могли идти странные звуки. Затем она вышла на улицу, отступила от дома на несколько шагов, чтобы получше все рассмотреть. Комната Томми находилась сбоку, и с первого взгляда стало понятно, что из-за крутого наклона по крыше пройти невозможно. Но у одного из стоящих рядом дубов ветка практически лежала на крыше, превратившись в удобную дорожку для белок. При сильном ветре ветка могла скрести по черепице, отсюда и звук. Теперь можно заверить сына в том, что на крыше никого не было, и никто не мог звать мальчика по имени. Беверли и раньше была в этом уверена, как, впрочем, и в том, что на всех автобусных станциях установлены камеры. Поставили их сразу после 11 сентября, и Гэри, как она знала, мог получить к ним доступ. Несмотря на уже привычный туман в голове, Беверли заставила себя думать. Вернувшись в дом, она села за стол и сильными движениями помассировала виски. Естественно, Гэри запросит все записи с местной автобусной станции за вечер пятницы, за субботу, воскресенье и, возможно, даже утро понедельника. Перед глазами возникла картинка. Вот он сидит вплотную к компьютеру, временами перематывает вперед и назад, вглядывается, изучает, рыщет. Даже если он не узнал на видео саму Беверли, он сразу заметил сына. И сколько бы времени ни потребовалось, в конце концов Гэри выяснит, на каком именно автобусе они уехали из города. А что дальше? Если в автобусах камер не было, то где они сошли, не узнать. Возможно, Гэри попытается опросить водителей, но вспомнит ли второй водитель пару обычных пассажиров? Вряд ли. Тогда Гэри может проверить камеры на других автобусных станциях по маршруту. Там он наверняка разглядит Томми и вновь пустится по следу, как волк, прижавший нос к земле во время охоты, все ближе и ближе к добыче. Возможно, он даже найдет видеозапись из мини-маркета, однако затем след должен оборваться, Ведь на трассе они остановили фургончик с женщиной-водителем, с той, которая хорошо знала жизнь, чтобы не задавать лишних вопросов. Сумеет ли Гэри найти эту женщину? Или того продавца ковров, от которого пахло одеколоном Old Spice? Весьма сомнительно. Даже при условии, что на шоссе тоже стоят камеры, дорожные камеры, записывающие номерные знаки. Если предположить невозможное, что Гэри каким-то образом выследил ее в этом городе, что тогда? Он может проверить мотель, закусочную, может даже поговорить с официанткой, но после этого их след должен потеряться. Официантка не знала, что она хочет найти жилье, и кроме хозяйки дома никто не знал, что они вообще находятся в городе. Скорее всего, Гэри решит, что они поймали еще одну попутку и отправились в неизвестном направлении. Гэри хитрый и умный. Он способен использовать возможности федеральной и правительственной власти до недопустимых ни одним законом пределов. Но он не Господь Бог. «Мы в безопасности», — произнесла Беверли как можно более громко и убедительно. «Ему нас не найти». Глава 26. И все же тревога не отпускала. Она словно стояла на краю пропасти или шла на огромной высоте по канату без страховочной сетки. Нужно было как-то вырваться из когтей страха, а вновь оценивать ситуацию трезво, мыслить спокойно, ведь она отвечает за Томми. Начинается совершенно новая жизнь, а она не может собраться, потому что стены кухни давят. Вот и сейчас оранжевый цвет стал причиной головной боли. «Нужно срочно перекрасить кухню», — прошептала Беверли. «Тогда мне станет легче». Поднявшись из-за стола, она взяла одну из кистей, валик и кастрюлю. Чтобы не испортить брызгами краски одежду, сняла рубашку и джинсы. Ножом для масла открыла банку с грунтовкой. В магазинах красок есть специальная машина, которая встряхивает банки. Ей же понадобилось использовать для перемешивания деревянную лопатку, которая нашлась в одном из ящиков. На дне грунтовка была густой, как болотная жижа, и пришлось сильно постараться, прежде чем начать процесс преображения кухни. Кто в здравом уме мог выбрать такой ужасный цвет? Как можно было изучить все образцы красок в магазине, прекрасные пастельные, спокойные тона, и решиться на такой кошмарный оттенок? «Хочу, чтобы стены моей кухни были похожи на тыкву в Хэллоуин». Грунтовка, наконец, была готова. Беверли налила немного в кастрюлю и стала водить валиком, чтобы тот впитал жидкость. Наступил волшебный момент атаки на тыквенный цвет. Она наносила грунтовку на стены, стараясь сразу захватить как можно большую поверхность. Затем взяла кисточку и с удовольствием закрасила оставшиеся пятна вдоль шкафов. «А вот бы найти работу по перекраске некрасивых кухонь», — весело подумала она. Оставив грунтовку высыхать, она вымыла кисть и валик и поставила их сушиться возле водонагревателя на заднем крыльце. Вылила остатки грунтовки обратно в банку, ополоснула кастрюлю и высушила ее бумажным полотенцем, а затем добавила в нее белую глянцевую краску. Именно ею Беверли покрасила шкафчики. Когда все наконец было сделано, она стояла посреди кухни и любовалась своей работой. Шкафы выглядели великолепно, почти как новые. К сожалению, уродливый оранжевый цвет все-таки просвечивал сквозь грунтовку, делая стены серыми и как будто грязными. Беверли вновь почувствовала приступ головной боли. «А сейчас нужно купить Томми одежду. Нельзя, чтобы дети или учительница обратили внимание на то, что он однообразно одевается. Лишнее внимание им ни к чему». Посмотрев на часы, Беверли прикинула, сколько времени ей понадобится, чтобы добраться до города, найти магазин и вернуться. «Если быстро собраться, то можно все успеть». На то, чтобы убрать кисточку и валик, потребовалась буквально минута, после чего Беверли поднялась наверх, надела парик и бейсболку, замотала грудь бандажом. Достала из тайника немного денег. Спустя 5 минут она уже шла по дороге. Проходя мимо продуктового магазина, а потом закусочные мотеля, она задумалась, есть ли там камеры. Если да, то как долго хранятся записи? Несколько дней? Неделю? Месяц? В любом случае, нужно оставаться незамеченной. С этой мыслью Беверли перешла через дорогу, низко надвинула бейсболку, когда проходила мимо закусочной. У мотеля она остановилась и сделала вид, что завязывает шнурки на ботинках, пока наблюдала, не вышел ли кто из дверей, не смотрит ли в ее сторону. Ничего необычного Беверли не заметила и пошла дальше, твердя про себя про необходимость быть осторожной и на обратном пути. Как-то незаметно вокруг вырос город. По обеим сторонам дороги стали появляться торговые точки, и она пожалела, что у нее нет телефона, чтобы узнать адрес магазина. Беверли решила обратиться за помощью к женщине, как раз вышедшей из ресторана «Хардис». Разговаривая с ней, она почувствовала аромат еды и пожалела, что не позавтракала. Женщина у ресторана сказала, что магазин подержанных товаров находится через 2 квартала, в торговом центре чуть в стороне от дороги. Беверли легко нашла и торговый центр, и сам магазин. Он назывался «Второй шанс». Беверли юркнула внутрь, отвернувшись от кассирши, лет 60, с тусклыми седыми волосами, цветом, напоминающими Беверли стены ее кухни. Большинство товаров в отделе детской одежды предназначались для младенцев и детей ясельного возраста. В конце концов нашлись и нужные размеры. Вещи, хотя и не новые, были чистыми, без дырок и пятен. Да и стоили недорого. В итоге Беверли выбрала 4 футболки, 2 шорт, джинсы и 2 кроссовок. Пожалев, что не взяла с собой рюкзак. Понадобился пластиковый пакет. И вот она двинулась в обратный путь. Солнце нещадно палило. Стояла липкая жара. Голова кружилась от недоедания. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы перевести дух. Машина была бы очень кстати, но на той, что она ездила раньше, Гэри установил маячок. Она заметила его под задним бампером за несколько месяцев до побега. Маленький красный огонек постоянно мигал, как будто просился, чтобы его сняли. Под кепкой и париком голова раскалилась и неимоверно чесалась. Косметика потекла. Дойдя до дома, Беверли бросилась в душ, чтобы хоть немного остыть. Затем вышла на улицу как раз вовремя, чтобы встретить автобус. Как и накануне, она приветливо помахала водителю и почувствовала прилив надежды. Может быть, все еще обойдется? Глава 27. «Сегодня я купила тебе новую одежду. Не придется ходить в одном и том же», — сказала Беверли. Они сидели за столом, и Томми уплетал сэндвич, запивая его молоком. Беверли, как всегда, поразилась тому, сколько может съесть и выпить такой маленький человек. «Я начала перекрашивать кухню», — добавила она. Томми поднял глаза. Стало понятно, что он не заметил изменений. «А почему ты покрасила в серый цвет?» «Это грунтовка», — ответила Беверли. «Я собираюсь сделать стены желтыми». «Понятно», — равнодушно кивнул Томми. «Большинству детей в его возрасте нет никакого дела до цвета стен», — успокоила себя Беверли. А сыну предложила. «Хочешь после еды? Пойдем ловить головастиков». Мальчик снова кивнул. «Кстати, я проверила крышу. Она слишком крутая, чтобы по ней можно было ходить. Но там есть ветка, по которой могли залезть белки. И она же скребет по крыше. Возможно, этот звук ты и слышал. Или тебе все это приснилось?» «Мама, я не спал». Она улыбнулась, зная, что он всегда так говорит после кошмаров. «Хочешь еще молока?» Когда он отрицательно покачал головой, его сходство с Гэри стало особенно заметным. У них одинаково падали волосы на глаза. «Интересно, когда же Томми спросит про отца?» И тут же мальчик промолвил. папа скоро приедет?» Как же хорошо она знала своего сына. Порой это походило на мистику. «Он все еще работает. Помнишь, я тебе говорила, когда мы уходили из дома?» «Помню». Томми запихнул за щеки остатки еды и запил молоком. Беверли убрала со стола и вымыла посуду, а потом полезла в шкафчик, еще липкий от краски, за банкой с завинчивающейся крышкой. Она показала ее мальчику. «Ну что, за головастиками?» Глава 28. Они спустились к ручью, однако на этот раз Беверли не полезла в воду с Томми. Она помогла ему разуться и закатать брюки, а потом устроилась на покрытом травой берегу. Мальчик взял банку и стал медленно двигаться по течению. «Прежде чем ловить, набери в банку воды из ручья». Томми зачерпнул воду, наполнив банку до краев. «Отлей немного, а то головастики не поместятся». Первого головастика он упустил, но потом сумел поймать сразу двух. «Сколько в банку поместится?» — спросил Томми. «Вот уж не знаю. Они совсем маленькие. Может, 7 или 8. Сможешь столько поймать?» «Смогу», — уверенно сказал мальчик, и Беверли почувствовала прилив тепла. С момента появления на свет Томми стал смыслом ее жизни, центром ее вселенной. Глядя на него, она попыталась представить себе, каким он будет, когда вырастет. Красивым, в этом она была уверена, но детали были ей неведомы. «Как дела в школе? Делали что-нибудь интересное?» «У нас был урок рисования. Я рисовал картину». «И что ты нарисовал?» «Нас попросили нарисовать наш дом». Ей стало интересно, какой дом он выбрал, старый или новый, где они живут сейчас и, наконец-то, чувствуют себя в безопасности. «Картина у тебя в рюкзаке?» Томми кивнул. Видно было, что разговор ему не очень интересен. В этот момент он наклонился и поймал еще одного головастика. «Можно мне посмотреть, когда мы вернемся домой? Ты покажешь?» Мальчик снова кивнул, захваченный своим собственным маленьким приключением. Беверли вспомнила, как за несколько месяцев до их побега учила сына раскрашивать. Она не относилась к той категории родителей, которые считают, что все, что делает их ребенок, гениально. Но у Томми действительно хорошо получалось. Беверли также научила сына основам письма, так что уже в детском саду он мог самостоятельно писать свое имя и некоторые другие слова. Нужно было купить книжки-раскраски и цветные мелки, когда она ездила за покупками. Это помогло бы мальчику адаптироваться к новой жизни, ведь ему сейчас тоже тяжело. Его сон прошлой ночью показал, что в своей детской манере он испытывает серьезный стресс. Наверняка скучает по отцу, скорее всего, не понимает, зачем нужно было бежать. Скоро ли он поймет, что отныне они будут только вдвоем? Они провели у ручья еще полчаса. За это время Томми поймал 8 головастиков. Беверли закрыла банку крышкой, а Томми надел носки и ботинки. Еще год назад она научила его завязывать шнурки, и хотя петельки были неровными, мальчик хорошо справлялся. По пути домой Томми нес банку и смотрел на головастиков. Они почти обогнули сарай, когда Беверли случайно взглянула в сторону дома и увидела старый грязный пикап, припаркованный на подъездной дорожке. Она зажмурилась, решив, что разыгралась ее больная фантазия, но потом поняла, то, что она видит, — реальность. Сердце молотом застучало в груди. Взяв сына за руку, Беверли отступила назад за сарай. «Мама, что случилось?» — спросил Томми. «Почему мы остановились?» «Боюсь, я потеряла свой браслет», — тут же придумала Беверли, зная, что бросила все украшения при побеге. «Пойдем поищем. Наверное, у ручья». Ноги не слушались. Перед глазами стоял пикап на подъездной дорожке. Кто и зачем приехал в этот дом? Надо успокоиться, ведь за ней наблюдает Томми. В таком пикапе не могли приехать ни полиция, ни шериф. И это не черный внедорожник с тонированными стеклами. Не заметила она и мужчин, исследующих участок. Люди Гэри были бы в костюмах, солнцезащитных очках с коротко постриженными волосами. Кто же это? Мысли путались. Чтобы прийти в себя, пришлось сделать глубокий вдох. «Думай», — скомандовала себе Беверли. «Думай!» «Мама!» — позвал Томми. Она не ответила, так как пыталась вспомнить, какая машина у хозяйки дома. Но зачем ей было приезжать сегодня? Чтобы проверить, как устроились постояльцы? Или они не оформили какие-то бумаги? Или, может быть, хозяйка прислала мастера, чтобы что-то починить? Точно, это мастер. Он ведь мог приехать без предупреждения. Или простой коммивояжёр, или человек, который заблудился и хочет спросить дорогу. Вопросы кружили у нее в голове, не находя ответов. У ручья она отпустила руку Томми. Ладони вспотели. Беверли почувствовала, что может потерять сознание. «Посмотри, не оставила ли я браслет в том месте, где сидела?» — сказала она Томми. «А я поищу здесь». Она наклонилась как можно ниже, чтобы, оставаясь незамеченной за густой листвой кизила, наблюдать за старым грязным фургоном перед домом. При этом Беверли продолжала делать вид, что ищет свой браслет, чтобы Томми не испугался. «Грузовик, грузовик, старый грязный грузовик. Кто и зачем?» Помощник Гэри не утруждал бы себя стуком в дверь, он просто вошел бы внутрь и обыскал весь дом. Увидел бы рюкзачок, лежащий на стуле, тарелку с крошками от бутерброда и стакан с остатками молока в раковине. Ясно, что в доме кто-то живет, но не более того. Если бы он поднялся на второй этаж, что бы он там нашел? Ведь они почти ничего не взяли с собой, а шкафы забиты чужой одеждой. Там не найти ни одной вещи, связанной с Беверли или Томми. Кроме... Она замерла, вспомнив про любимую книжку Томми «Вперед, дружок». И про фигурку железного человека. Они лежали на тумбочке. Если бы мужчина заглянул в комнату, а это наверняка мужчина, решила Беверли, он их увидел бы. Вопрос лишь в том, заметил ли сам Гэри их отсутствие. Где сейчас этот мужчина? Все еще в доме? Один? Или есть другие, открывающие холодильник, шкафы, рыщущие по дому в поисках детской книги и фигурки железного человечка? Есть ли у них под пиджаками пистолеты? Следит ли кто-нибудь сейчас из окна за ситуацией вокруг? Будут ли они ждать ее в доме или решат обшарить пастбище за ручьем? Беверли понимала, что прятаться негде. «Может быть, он слетел по дороге?» — сказала она Томми. «Ты продолжай искать здесь, хорошо? А я сейчас вернусь». Она подкралась к старому сараю и выглянула из-за угла. Грузовик стоял на месте, а через мгновение с крыльца спустился мужчина. Определенно мужчина, судя по его манере двигаться. Он был одет в джинсы, рубашку с длинными рукавами, рабочие ботинки и бейсбольную кепку. Беверли ждала, что он остановится и повернет в ее сторону. Вместо этого он просто открыл дверцу и забрался в машину. Вскоре завелся мотор, и пикап начал сдавать назад. Выехав на гравийную дорогу, он повернул в противоположную от города сторону и уехал. Какое-то время она ждала, но кроме пения птиц ничего не было слышно. Беверли осторожно подошла к дому и осмотрелась, чтобы убедиться, что внутри ее никто не поджидает. На крыльце она увидела пыльные следы, ведущие к двери, и отпечатавшиеся на коврике. В доме следов нигде не было. Ни на линолеуме, в кухне, ни на лестнице. Поднявшись наверх, она увидела книгу и железного человека на тумбочке рядом с кроватью Томми. В ванной ее одежда висела на держателе для занавески, а парик лежал возле раковины. Там же, где она его оставила. Очевидно, в их вещах никто не рылся. Возвращаясь к ручью, Беверли почувствовала, что ее шатает от пережитого волнения. Томми продолжал шарить в траве, пока не заметил, что мама вернулась. «Нашла?» — спросил он. «Нет, выходит, потерялся». Мальчик кивнул и поднял банку. «Долго их можно здесь держать?» — спросил он. Звук его голоса успокаивал, хотя Беверли все еще чувствовала себя далеко не в своей тарелке. «Давай отпустим их на свободу после ужина». Глава 29. Вернувшись домой, она открыла рюкзак Томми и достала рисунок. Надеялась отвлечься от мыслей о неожиданно появившемся человеке на пикапе. Ей стало грустно, когда она увидела изображение их старого дома с плоской крышей и большими окнами. Впрочем, вида она не подала и сказала с улыбкой. «Здорово, ты настоящий художник». «Можно мне посмотреть мультики?» «Если недолго, пока я буду готовить ужин, хорошо?» «Давай я принесу головастиков, чтобы тебе было веселее». «Ага», — ответил Томми, усаживаясь у телевизора в гостиной. Им повезло, там как раз шли мультфильмы. «Не сиди слишком близко к экрану. Это вредно для глаз». Мальчик кивнул, уже полностью погрузившись в просмотр. Беверли поставила банку на журнальный столик и пошла на кухню. Она забыла разморозить курицу. Или сегодня они собирались есть гамбургер? Вся эта история с мужчиной на пикапе совершенно выбила ее из колеи. «Сегодня у нас курица или гамбургер? Не помнишь?» — спросила она. «Гамбургер», — отозвался Томми. «Конечно. Накануне вечером они ели курицу с фасолью и морковью, и она доедала за Томми». Беверли достала из морозилки два гамбургера, затем, секунду подумав, положила один обратно. От пережитого ранее страха желудок свело в сильнейшем спазме. Она поставила еду размораживаться, нарезала морковь и несколько соцветий цветной капусты, чтобы запечь. Заранее включила духовку и только тут заметила, как дрожат руки. Беверли поймала себя на том, что постоянно смотрит в окно, нет ли кого на подъездной дорожке перед домом. В безопасности ли они здесь? Если нет, то куда бежать? Денег на еще один побег не хватит. На автобусные билеты, на аренду жилья, на еду. Если человек на пикапе был послан Гэри, то сколько у них времени? Несколько часов или дней? Или она снова позволила страху одержать верх над здравым смыслом, как и тогда Спек? Кажется, так звали ту продавщицу. Беверли подошла к входной двери, чтобы рассмотреть следы на коврике и на ступеньках. Это не похоже на сон Томми, что кто-то ходил по крыше. И не похоже на ситуацию Спек, которая, видимо, так приветствует всех незнакомых посетителей. Следы были настоящие. Из гостиной доносились мирные звуки мультфильмов и время от времени тихий смех Томми. А Беверли, готовя на сковородке гамбургер, ощущала тугой узел страха внутри. Когда овощи стали такими мягкими, как любил Томми, она разложила еду и позвала мальчика к столу. За ужином было сказано всего несколько слов. Беверли заставляла себя есть цветную капусту, а сама постоянно прислушивалась. Вот сейчас засверкают мигалки, раздастся рёв сирены, а затем и громкий стук в дверь. Но никто не пришел. Если человек явился от Гэри, то вслед за ним он и сам примчится. Он не станет терять время, не даст ей опять убежать. В прошлом году, после побоев, Гэри пригрозил, что если Беверли попытается уйти и забрать Томми, он из-под земли ее достанет, и она навсегда потеряет сына. И все же вокруг царила тишина. «Может быть, пойдем отпустим головастиков?» — предложила она Томми, и они отправились к ручью. Пока мальчик открывал банку и выпускал головастиков, она судорожно думала. «Сейчас мы вернемся, а дом окружен». Однако вокруг царила тишина, нарушаемая лишь кваканьем лягушек. Только дома она поняла, как вымоталась. Беверли разрешила Томми еще немного посидеть у телевизора, но вскоре мальчик начал зевать. Пока он принимал душ и чистил зубы, Она разложила рубашку, брюки и кроссовки, купленные днем. А сама все прикидывала, сколько часов прошло с того момента, как вокруг бродил мужчина из пикапа. Если у Гэри не было возможности приехать самому, он уже давно бы отправил местных полицейских или шерифа. Так где же они? Она почитала Томми «Вперед, дружок», поцеловала его в щеку, а затем спустилась вниз, села на диван и стала ждать появления фар и звуков автомобильных моторов. Прошел час, потом другой. Время перевалило за полночь, а мир за окном по-прежнему оставался темным и неподвижным. Ни о каком сне не могло быть речи. Беверли встала и пошла на кухню за стаканом воды. Там она увидела страшные стены и подумала: «Даже если мы живем здесь последний день, я не оставлю этот серый и мрачный цвет». Открыв банку, она начала размешивать желтую краску, пока та не стала напоминать летние ромашки. Вылила в кастрюлю и не спеша начала наносить краску на стены. Еще не закончив с первым слоем, она решила, что будет и второй. А потом подумала, что и шкафчикам не помешает дополнительный слой. И продолжала красить, пока не взошло солнце и не спустился к завтраку Томми. Глава 30. Несмотря на бессонную ночь, Беверли чувствовала себя на удивление хорошо. Ведь ни одна машина в течение ночи не проехала мимо ее дома. И вот результат — покраска кухни закончена. Томми в этот раз не снились кошмары, и на вопрос, как ему спалось, он пожал плечами и сказал, что все нормально, после чего стал, как обычно, грызть хлопья. Она проводила его до автобуса и помахала мальчику на прощание. К ее огромной радости он тоже поднял руку. Очевидно, начал привыкать к новой жизни. Стены в кухне светились ярко-желтым, а шкафы были достойны места на выставке. Удивительно, как сильно цвет способен изменить весь интерьер. Не хватало лишь букета в банке. Беверли снова вышла на улицу, нарвала полевых цветов, составила из них простенькую милую композицию и украсила стол. Окинув взглядом всю кухню, Беверли испытала настоящую радость. Именно о такой кухне она всегда мечтала. И опять с недоумением подумала, кому же пришла в голову идея покрасить стены в оранжевый цвет? На очереди бордовые стены гостиной. Конечно, хорошо бы немного поспать, пока ее подпитывает энергией нервное возбуждение вчерашнего дня. Но все может кончиться обмороком. И все же, этот нестерпимый бордовый цвет, как в похоронном бюро, должен исчезнуть немедленно. Прежде чем приступить к работе, Беверли включила радио. Затем отсоединила все кабели, тянущиеся к телевизору. Тумба под технику была настолько тяжелой, что пришлось ее полностью разгрузить. И даже после этого потребовались колоссальные усилия, чтобы сдвинуть чертову штуковину с места. Когда вся подготовительная работа была закончена, у Беверли нестерпимо болела спина. Она вернулась на кухню, взяла валик и кисть. Грунтовки оставалось совсем немного, но без нее не обойтись. Вылив остатки в кастрюлю, она начала делать широкие мазки, повторяя движения дирижера во главе марширующего оркестра. С каждым взмахом руки комната выглядела все лучше и лучше. Время от времени, в паузы между песнями, в эфир выходил диджей. Рассказывал анекдоты, анонсировал концерты или сообщал последние новости. Из разных далеких мест. Судя по всему, в этом городе вообще ничего не происходило. Беверли вспомнила свои мысли и переживания по поводу кошмара Томми. ПЭК, камер на автобусных остановках и человека на пикапе. И отругала себя за то, что позволила мнительности одержать верх. «Неужели мне придется всю жизнь оглядываться?» — задалась она вопросом. И сама же ответила. «Скорее всего, да. Ведь мы сейчас в безопасности только потому, что я была предусмотрительной. Грунтовка закончилась на половине стены. Надо покупать. Беверли оглядела гостиную, та выглядела как после торнадо. Томми, наверное, решит, что мама сошла с ума. Но не будет же она сейчас все ставить на место, чтобы завтра опять отодвигать. Придется потерпеть пару дней. По дороге к черному ходу Беверли прихватила желтую краску, чтобы поставить ее на место. Но когда она стала наводить порядок на полке, то случайно сбросила на бетонный пол какую-то банку, издавшую странный, как будто пустой звук. Крышка чуть сдвинулась, и Беверли подумала: зачем хранить пустую банку? С этой мыслью она открыла емкость и увидела внутри большой пакет марихуаны вместе с трубкой и зажигалкой. В прошлом ей приходилось курить травку, просто ощущения не понравились, потому и не пристрастилась. Пакет не походил на те кирпичи, которые она видела в кино, и все же он был слишком большой для обычного потребителя. Взяв стоявший в углу табурет, Беверли начала одну за другой встряхивать банки, проверяя содержимое. Под конец вздохнула с облегчением. Не хотелось бы, чтобы их нашли в доме, где полно наркотиков. Вряд ли за похищение ребенка ей грозит пожизненный срок, а вот за наркотики — точно. Теперь ясно, почему дом стоял в таком состоянии. Заезжай на все готовенькое. Бывшие жильцы, скорее всего, были в бегах. Это также объясняло, почему хозяйка не задавала лишних вопросов и охотно брала наличные. Видимо, она понимала, что у жильцов могут быть проблемы, о которых лучше ничего не знать. Но Томми не должен жить в доме с наркотиками. Потому Беверли достала из шкафа кофейную чашку, с ее помощью растолкла марихуану в порошок, наполнила пакет водой и вылила все это месиво в раковину, для надежности включив пищевой измельчитель. А трубку и зажигалку швырнула в заросли колючек подальше от дома. Она также решила внимательно осмотреть остальные помещения, чтобы удостовериться, что Томми не найдет ничего, что не предназначено для детских глаз. Вернувшись на кухню с намерением немедленно начать поиски, она заметила на столе бумажный пакет. «Школьный обед Томми. Забыли положить в рюкзак». Время приближалось к половине одиннадцатого. Беверли не знала, во сколько он обычно обедает. Может быть, успеет? Взлетев на второй этаж, она нахлобучила парик и кепку, захватила солнцезащитные очки, но не стала тратить время на тональный крем или бандаж. Решила, что и так сойдет, если на секунду заскочить в школу и оставить завтрак у секретаря. Только как туда добраться? Школа находилась в нескольких километрах от дома. Слишком далеко, чтобы дойти пешком, а значит, придется голосовать на дороге. Если повезет, то захватит кто-нибудь вроде пожилой женщины в фургоне или продавца ковров, от которого пахло одеколоном Old Spice. Так как мимо их дома машины проезжали крайне редко, она быстро зашагала по дороге в сторону города. Через 6 или 7 минут сзади появилась машина. Беверли опасалась, что водитель не остановится, поэтому начала яростно размахивать руками. Этот универсальный жест о помощи возымел свое действие. Автомобиль затормозил и остановился. За рулем серебристого внедорожника сидела блондинка лет 30. Волосы собраны в неряшливый хвост. Опустилось водительское стекло. «Спасибо, что остановились», — начала Беверли. «Мне очень нужно попасть в школу. Забыла положить сыну обед, а моя машина не заводится. Буду очень вам признательна, если вы меня подвезете». Было видно, что женщина размышляет. Вероятно, она никогда раньше не подвозила незнакомцев и сейчас не знала, что делать. Лицо женщины казалось Беверли странно знакомым, как будто она видела его по телевизору. «Наверное, я могу вас подвезти. В любом случае, я еду в этом направлении. Вы ведь имеете в виду начальную школу Джона Смолла, верно?» «Да, ее». Беверли чуть ли не бегом обогнула машину и села. «Вы не представляете, как я вам признательна». Женщина так внимательно ее разглядывала, что Беверли захотела проверить, на месте ли парик и кепка. «Как вы сказали, вас зовут?» «Беверли. «А я Лесли Уоткинс», — представилась женщина. «По-моему, я видела вас в школе. Моя дочь Амелия учится там в 4-м классе. А в каком классе учится ваш сын? В 1-м». Беверли была в школе только один раз, когда записывала Томми. А вряд ли они встречались. «Вы у миссис Моррис или у миссис Кэмпбелл?» — продолжала Лесли с улыбкой. «Я работаю в школе волонтером пару раз в неделю, поэтому практически всех там знаю». Беверли вздохнула с облегчением. «Я и не помню точно. Мы переехали сюда совсем недавно, я пока никак не освоюсь». «Понимаю», — кивнула Лесли. «Переезд — это всегда стресс». «А откуда вы?» «Из Пенсильвании, из Питтсбурга», — соврала Беверли. «Что же привело вас в наши края?» «Как будто я могу ответить на этот вопрос», — подумала Беверли. «Решила начать все сначала. Видимо, эта женщина не похожа на ту пожилую в фургончике или на хозяйку дома. Что еще ее может интересовать?» Вдруг позади Беверли раздался тоненький голосок. «Мама!» Глаза женщины метнулись к зеркалу заднего вида. «Почти приехали, Камила. Как ты там, малышка?» Беверли бросила быстрый взгляд через плечо, удивляясь, что не заметила ребенка, пристегнутого в автокресле. «Сколько ей?» «Почти 2», — ответила женщина, не отрывая глаз от зеркала заднего вида. «И сегодня она моя подружка на побегушках. Правда, милая?» «Побушков», — постаралась выговорить Камила звонким голоском. Беверли улыбнулась, вспомнив Томми в этом же возрасте. «Он был таким замечательным малышом». «Она у вас красавица», — сказала Беверли, глядя на девочку. «Спасибо. Мама очень любит Камилу-красавицу». «Клавицу», — повторила девочка. Беверли засмеялась. Вскоре они съехали с проселочной дороги, свернув на полосу асфальта, которая проходила между фермами. Прижав к себе пакетик с едой, Беверли в который раз недоумевала, как она могла забыть положить обед в рюкзак Томми. «Хоть бы успеть. Вы не знаете, во сколько дети обедают?» «Младшие классы в 11:15», — ответила Лесли. «Не волнуйтесь, я доставлю вас вовремя». «А как вам нравится наш городок?» «Очень тихий». «Это точно. Мне тоже потребовалось время, чтобы привыкнуть к нему. Мы переехали сюда 5 лет назад, чтобы жить поближе к родителям мужа. Они любят общаться с внуками». Дальше Лесли говорила сама. Она присвоила себе роль местного гида и рассказала Беверли о своих любимых ресторанах, о магазинах, которые стоит посетить в районе набережной, о центре развлечений, где можно записать Томми на бейсбол для малышей, на футбол или в какую-то другую секцию. Беверли слушала вполуха. На секции просто нет денег. Через несколько минут они въехали на территорию школы, и когда показалось здание, Беверли настигла ощущение дежавю. С одной стороны располагались поля, с другой — спортзал и качели. Интересно, играет ли там Томми? А в детстве она очень любила качаться, постоянно просила друзей толкать ее все выше и выше, чтобы казалось, будто она падает. Как в том сне с пиратом, который приснился ей пару ночей назад. Беверли вздрогнула, и Лесли бросила на нее встревоженный взгляд. Чтобы избежать ненужных расспросов, Беверли скороговоркой поблагодарила женщину, потом повернулась и улыбнулась Камиле, после чего буквально выпрыгнула из машины и помахала им вслед. В здании школы ощущение дежавю сыграло с ней злую шутку. Там, где, по ее мнению, должна была сидеть секретарь, оказалось пустое пространство. Там, где она думала найти дверь в кабинет директора, был длинный коридор, а все помещение показалось ей более тесным и заставленным, чем она помнила. Только спустя несколько минут она поняла, что вспоминает старую школу Томми, та, из которой он ушел, тихо проговорила Беверли. Услышав шаги, она обернулась, к ней приближалась женщина. «Здравствуйте, вы ко мне обращались?» — спросила она. «Нет, извините, я просто немного заблудилась. Могу я вам чем-нибудь помочь? Мой сын учится в 1-м классе, начала Беверли, а затем объяснила, что произошло, для убедительности протянув вперед пакет с едой. «Давайте я отнесу», — с улыбкой предложила женщина. «Вы у какой учительницы?» Беверли от волнения совсем растерялась. «Извините, я забыла. Мы недавно поступили». «Ничего страшного», — кивнула женщина. «Комнаты первого класса находятся в одном месте. Просто скажите, как зовут мальчика». Беверли ответила и отдала пакет. Прежде чем уйти, женщина еще раз внимательно на нее посмотрела. «Ни о чем не беспокойтесь, я все сделаю». Понаблюдав немного за уходящей по коридору женщиной, Беверли вздохнула с облегчением и вышла из школы. Определившись, в какой стороне дом, она быстро зашагала по дороге, чувствуя, как солнце припекает спину. Мимо нее в обе стороны проносились автомобили. Некоторые замедляли ход, но ни один не остановился. Но она не замечала ничего вокруг. Мысли снова и снова возвращались к той женщине, с которой они встретились в школе. Было очевидно, что та не знала имени Томми. Да, Томми только поступил. Однако Беверли надеялась, что он учится в школе, где персонал уделяет внимание каждому ребенку, особенно новеньким. Тем более Томми — тихий малыш. Такие легко становятся невидимками в классе. Неудивительно, что ему трудно найти себе друзей. Чтобы помочь сыну освоиться на новом месте, нужно обязательно переделать его комнату, решила Беверли. Избавиться от чужой одежды и взрослых вещей, чтобы комната стала похожа на детскую, не откладывая. Пусть не сегодня, но в ближайшие выходные. Будет здорово устроить из этого веселую игру. Например, повесить на стены несколько постеров. Правда, она не знала, что может понравиться Томми. Плакаты со скейтбордом или серфингом, футболом или бейсболом. Да и, по правде говоря, денег на картинки у них нет. Идея переделать заново комнату сына напомнила Беверли о том, как она готовилась во время беременности. Когда специалист по УЗИ спросил, хочет ли она узнать пол ребенка, она радостно откликнулась. «Да, конечно». И уже в следующие выходные подбирала классический обойный бордюр к светло-голубым стенам детской. На обоях, которые она выбрала, был изображен мальчик, занятый важными детскими делами в деревне. Ловил рыбу с причала, гулял с лохматой жизнерадостной собакой, валялся под деревом. Гэри подшучивал над ней, но оплачивал все ее начинания. А Беверли красила комнату, клеила обои, выбирала мебель. Они купили кроватку, пеленальный столик, комод и кресло-качалку, в котором удобно кормить малыша грудью. А когда Гэри дал ей денег на детскую одежду, она бросилась по магазинам, мечтая найти все самое лучшее. Какими же прелестными были детские вещички, и как здорово было представлять себе будущего сына во всех этих костюмчиках. Счастливое было время. Наверное, лучшее в ее жизни. Гэри не пил и не дрался, и она водила машину, а не ходила повсюду пешком. Никогда Беверли не могла себе представить, что все так сложится. И она опять вспомнила, как ночью разбудила Томми и сказала, что они отправляются на поиски приключений. Погрузившись в свои мысли, она почти не замечала ни расстояния, ни времени. И только выйдя на проселочную дорогу, поняла, насколько устала. Беверли казалось, что она бежит марафон, где финишная черта еще очень далеко, и нужно заставлять себя двигать ногами. По обе стороны дороги шли поля, зеленеющие в лучах позднего весеннего солнца. За посадками виднелся выгон для скота с расположенными на нем сараями непонятного назначения и огромной теплицей. Возле одного из сараев стоял трактор с двумя прицепами, совсем крошечные на расстоянии. В поле, как обычно, работали люди. Чем они там занимаются? Глядя на теплицу, Беверли вспомнила о наркотиках, найденных дома. Интересно, можно ли в теплице вырастить марихуану? Хм, конечно, можно. Все эти мысли рассмешили Беверли. Какая только ерунда не приходит в голову. Похоже, теплицей не пользовались. Но проверить комнаты на предмет наркотиков нужно, не откладывая. В этот момент в отдалении появился их дом, а она подошла к тому месту, где группа людей работала совсем рядом с дорогой. Все они были в шляпах и, низко наклонившись, что-то рассматривали в листьях растений. Когда она проходила мимо, один работник медленно выпрямился и посмотрел в ее сторону. Затем трое других повторили его движение. Совсем как сурикаты или куклы на веревочке. Натянув на глаза кепку, Беверли ускорила шаг, но продолжала чувствовать на себе чужие взгляды. Эти люди как будто ждали ее появления. Глава 31. Как Беверли не старалась успокоить нервы, когда она дошла до крыльца, сердце бешено колотилось. Нужно успокоиться, просто разыгралось воображение. Все совершенно нормально. На фермах должны быть работники, и глазели они на нее, как на любого другого человека, появившегося на глухой дороге. Никто за ней не следил. Когда она чуть позже оглянулась, все сосредоточенно работали. Сняв парик и кепку, Беверли направилась в ванную комнату. Душ должен был помочь успокоиться. Но сбросив пропитанную потом одежду, она вспомнила о марихуане. Накинув рубашку, открыла зеркальный шкафчик с аптечкой. Названия лекарств были ей незнакомы, кроме одного — амбиен, снотворное. Беверли решила не рисковать и выбросила все в небольшую плетеную корзинку возле двери. А затем пересмотрела содержимое шкафчиков и тумбы под раковиной. Закончив с ванной, отнесла плетеную корзину на кухню, чтобы убрать в мусорный мешок. «Где бы я спрятала наркотики?» — спросила она себя и поняла, что не имеет ни малейшего представления. «А значит, придется искать по всему дому». Томми был не из тех детей, которые, найдя таблетку или порошок, пробуют их на вкус, и все же. Дети иногда совершают глупые поступки из самых лучших побуждений. И вообще, кто знает, какие еще сюрпризы таит в себе дом? Например, неисправная проводка, свинцовая краска, крысиный яд или какие-нибудь режущие предметы. А если найдутся порножурналы или фотографии, которые нельзя показывать детям? Не говоря уже про оружие, которое однозначно вызовет интерес у мальчика. Беверли снова подумала, что следовало осмотреть дом, как только они переехали. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Она начала методично проверять все ящики, где в кучу были свалены кухонные принадлежности, огарки свечей, карандаши, бумажные стикеры и разный другой хлам. Голова совсем плохо работала. Она ведь даже душ не приняла. Потому, чтобы не запутаться, Беверли после осмотра оставляла ящики открытыми. Также и после проверки шкафчиков с кастрюлями и сковородками. Настал черед шкафчика под раковиной. Там она обнаружила всевозможные чистящие средства, в том числе и ядовитые. Их требовалось переместить куда-нибудь повыше, может быть, в кладовку, чтобы Томми не смог добраться. Все находки она разложила на полу. В кладовке освободила все полки, намереваясь прибрать позже. К счастью, ни наркотиков, ни опасных предметов не нашлось. Обыск гостиной не занял много времени, ведь она вытряхнула все с полок, когда двигала мебель. Следующим на очереди был шкаф прихожей. Среди разнообразной верхней одежды нашлись маленький пылесос и рюкзак, а на верхней полке — шапки, перчатки и несколько зонтов. Вытащив и внимательно осмотрев каждую вещь, Беверли решила убрать большую часть в коробку. Незачем этому хламу загромождать пространство, и, не сбавляя темпа, двинулась дальше по дому. Беглый осмотр показал, что везде нужно срочно наводить порядок. На одной из нижних полок стояла банка с растворителем для краски, рядом с ней — небольшой, покрытый ржавчиной топорик и такая же ржавая пила. На той же полке лежала электродрель. Хорошо, что Томми еще не поранился. Когда Беверли стала во второй раз проверять банки с краской, она нащупала полуоткрытый пакет, на котором красовалась наклейка с надписью «Опасно». Оказалось, что это средство для истребления грызунов. По всем признакам, мыши в доме водились. Но Беверли никогда бы не решилась разбрасывать отраву, поэтому отправила пакет в мусор. Взобравшись на табуретку, она поставила на верхнюю полку растворитель для краски, туда же положила топорик, пилу и дрель. Решила, что остальное может подождать. До возвращения Томми нужно осмотреть весь дом. Поэтому, взяв пакет для мусора, она поднялась на второй этаж. Первая дверь вела в шкаф, заваленный одеждой. Вещи Беверли решила перестирать, поэтому оставила их валяться на полу. В своей спальне она проверила шкаф, комод и тумбочку, держа наготове мусорный пакет. Затем была ванная комната Томми и, наконец, его спальня. Именно там, под его кроватью, в том месте, которое следовало проверить в первую очередь, она нашла оружие. Глава 32. Два небольших ружья, ствол одного длиннее другого, одинаково черные и страшные, как сама смерть. Рядом две открытые коробки с патронами. Беверли подавила крик. «Этого просто не может быть!» Ее захлестнула жалость к себе, и она заплакала, свернувшись клубочком на полу. «Никудышная я мать! Даже не проверила комнату Томми. Мне в голову не пришло, что там можно найти что-либо опасное». Перед ее мысленным взором встала картина, как мальчик заглядывает под кровать, как загораются от возбуждения его глаза, когда он тянется к оружию. Вот он вытаскивает ружье, садится на пол, рассматривает, поглаживает холодный, скользкий металл ствола, находит курок, проводит по нему пальцами, чтобы понять, каков он на ощупь, а потом ничего этого не было, вслух остановила себя Беверли. Однако видение уже завладело сознанием и продолжала разворачиваться, как кошмарный сон. А вот тогда она окончательно сломалась и начала отчаянно рыдать, пока совсем не обессилила. А когда немного пришла в себя, поняла, что должна со всем этим разобраться до возвращения Томми. Подавляя страх, Беверли осторожно подтащила к себе ружье, чувствуя себя так, словно обезвреживает бомбу. Похоже, дробовики. Она понятия не имела, заряжены ли они. Она даже не знала, как это проверить. Потом достала коробки с патронами. И что теперь? Нужно спрятать оружие, а еще лучше избавиться от него. Но как? Оружие ведь не выбросишь в кусты. Тогда Беверли решила все закопать. Но где найти лопату? В сарае? Одна только мысль пойти туда пугала. И не столько из-за того, что хозяйка строжайшим образом запретила его открывать, а из боязни новых страшных находок. Если в доме хранятся оружие и наркотики, то что может быть спрятано в сарае? Что вообще это за место такое? Так или иначе, важно убрать оружие до того, как Томми вернется домой. Беверли с трудом встала, спотыкаясь, спустилась по лестнице, вышла из дома и направилась в сторону сарая. Только на улице она почувствовала всю силу солнечного света, который как будто обрушился на землю, превратив воздух в плотную вату и поглотив все звуки. Не было слышно ни птиц, ни сверчков, даже листья на деревьях висели тихо и недвижно. Сарай стоял в тени, словно бросая вызов ее мужеству, ее потребности узнать, почему он заперт. Подойдя ближе, Беверли задумалась, сумеет ли она попасть внутрь. Внешний вид обманчив. На двери мог стоять надежный замок или какая-нибудь охранная система с камерами. Она остановилась и еще раз прокрутила в голове события последних дней. Хозяйка, которая без лишних вопросов взяла наличные за аренду. Наркотики и оружие в доме, из которого сбежали предыдущие жильцы, объявившийся на пороге дома мужчина. работники в поле, наблюдавшие за ней с нездоровым интересом. Со всей определенностью Беверли поняла, что им с Томми пора бежать. Давно пора было заметить, что все слишком хорошо складывается. Так не бывает в жизни, что вся ситуация с подвохом. И пусть у нее нет денег на дорогу, уезжать нужно немедленно. Даже если придется стоять на обочине, выпрашивая деньги, здесь оставаться нельзя. Им угрожает серьезная опасность. Она повернулась и пошла обратно к дому, испытывая облегчение. В конце концов, решение принято. Однако оружие все равно придется закопать. С этой мыслью она вошла в кухню, оглядела царивший там беспорядок и в одном из открытых ящиков возле плиты увидела большую металлическую ложку. Такое обычно размешивают тушеное мясо, ею же можно и копать. Выйдя на улицу, Беверли стала оглядываться в поисках участка менее сухой и твердой земли. Рядом с большими деревьями лучше и не пробовать. Там корни высосали всю влагу. А если у ручья? Там почва должна быть мягче. Она быстро направилась к ручью, предусмотрительно выбирая место подальше от их привычного. Вдруг Томми снова захочет половить головастиков. Прошла подальше, опустилась на колени и проверила землю. На счастье, та легко поддавалась, и Беверли начала копать. Яма требовалась достаточно большая и глубокая, чтобы вошли и ружья, и патроны. Мелькнула мысль, насколько широко разливается ручей после сильных ливней, не превращается ли в пруд. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Ведь вскоре они с Томми уедут отсюда. Беверли понимала, что времени у нее в обрез. Она бросилась к дому и на полпути замерла, потеряв способность двигаться и дышать. На подъездной дорожке стоял тот самый пикап, который она видела накануне.